Согласно вердикту Центрального суда Корейской Народно-Демократической Республики от 13 июня с гуманитарной позиции 13 июня был выслан Вамбио Отто Фредерик, гражданин США, который находился в процессе исправительно-трудовых работ.